Он достал из кармана кусок медной проволоки и маленький рулончик изоляционной ленты. Изогнул проволоку так, что получилась петля с двумя ручками. Открыв блокнот, Павел вырвал листок и оторвал от него две тонкие полоски. «У вас есть спички?» — обратился он к Лере. «Нет, я не курю». «Я тоже. Но спички все равно нужны». «Сейчас я достану». Он отошел к стойке бара и через минуту вернулся со спичечным коробком в руках. «Что вы делаете? Вы хоть объясняете, чтобы я понимала?» — попросила Лера. «Я делаю петлевидный индикатор излучения. Вот сама петля. Я сделал ее из куска медной проволоки. Можно пользоваться стальной проволокой или алюминиевой. Это все равно. Теперь мне нужно подзарядить индикатор допингом. Для этого требуется фосфор от коробка спичек. Вот эти тонкие полоски бумаги я натираю фосфором. Видите? Потом обматываю пропитанную бумагу вокруг ручек индикатора и сверху накладываю изоленту». «А зачем?» «Чтобы изолировать свои руки от излучения. Я ведь говорил вам, я очень чувствителен. И если я буду держаться незащищенными пальцами за индикатор, то наберу все измеряемое излучение. Будет голова кружиться, и вообще буду плохо себя чувствовать». «Ну вот, готово. Снимите кольцо, пожалуйста». Лера послушно сняла кольцо и протянула ему. «Теперь смотрите. Если излучение положительное, индикатор упадет в мою сторону, то есть в сторону того, кто держит ручки. Если же отрицательное, то в сторону кольца». Лера внимательно наблюдала за его манипуляциями. Но выражение недоверия так и не сошло с ее красивого личика. «О, видите? Кольцо в положении камнем вверх излучает положительно, а когда камень направлен вниз — отрицательно». «Слабо верится», — покачала она головой. «А вдруг это просто фокус? Может, вы сами этот индикатор поворачиваете куда нужно?» «Пожалуйста». Павел с готовностью протянул ей самодельный приборчик. «Попробуйте сами. Только помните, когда вы проводите опыт над кольцом с камнем, направленным вверх, вам нужно смотреть на верхнюю точку петли. А когда камень будет направлен вниз, смотрите в сторону». «В какую?» «А все равно в какую. Только не на индикатор». «А почему?» «Это сложно, Валерия. Мне придется потратить несколько часов на дополнительное объяснение. Ну, поверьте мне на слово. Есть определенные правила измерения положительных и отрицательных излучений». Девушка повторила эксперимент. Теперь на ее лице недоверие уступило место растерянности. «Ничего не понимаю. Он действительно падает в разные стороны», — сказала она, недоуменно разглядывая индикатор. «Так вы считаете, что мне нужно носить кольцо камнем вверх?» «Непременно», — твердо ответил Дюжин. «От несчастья с вашими близкими это, конечно, не убережет, но вам лично прибавит и здоровье, и чувство уверенности в себе, и радости жизни. Кстати, обратите внимание, мужчины, которые постоянно носят костюмы и сорочки с галстуками, гораздо менее здоровы и гораздо более нервозны, чем те, кто галстуков не носит и одевается демократично. Вы просто присмотритесь к людям, которых вы знаете, и поймете, что я прав». «А почему?» — снова спросила Лера, совсем по-детски. «А потому что завязанный галстук есть не что иное, как замкнутый контур с отвеской, направленный вниз». «Да, действительно», — пробормотала она, широко раскрыв глаза. «А еще что-нибудь расскажите про это». Павел от души рассмеялся. Настолько непосредственной и естественной была реакция этой девушки, которая еще полчаса назад старалась выглядеть взрослой и значительной. «Ну ладно, еще одну вещь скажу. Когда человек складывает вместе и поднимает вверх ладони, образуются положительные излучатели. Это ведь тоже замкнутый контур с выступом, направленным вверх. Ну-ка, попробуйте». Лера послушно сомкнула ладони перед собой. «И что дальше?» «Дальше ничего. Читайте молитвы. Это же традиционная молитвенная поза католиков и магометан. Ой, и в самом деле, надо же, никогда не подозревала, что у вашей теории есть столько подтверждений. Это не моя теория. Проблемой излучения занималась и занимается великое множество ученых. А я так, дилетант-любитель. Меня в основном свастика интересует, хотя, конечно, знаю я про эти излучения немало. Ну, а теперь обещанный подарок. Возьмите этот рисунок. Дюжин снова открыл блокнот, вырвал из него еще один листок и стал рисовать несложный орнамент, состоящий из перпендикулярных друг другу линий. Что это? Это древнегреческий меандр. Такие орнаменты применялись при отделке помещений. Этот рисунок излучает перпендикулярно плоскости, в которой он расположен. Если из такого узора сделать бордюр на стенах, то всю комнату можно прикрыть сверху горизонтальным излучением. Получится что-то вроде зонтика, который защитит комнату от биопатогенных полос. В такой комнате у вас намного реже будет плохое настроение и самочувствие. Лера взяла листок, покрутила в руках. И что мне с этим делать? Что хотите. Но я вам советую попробовать использовать это в помещении, в котором у вас чаще всего возникают конфликты. Подумайте как следует, вспомните, ссоритесь ли вы со своими близкими и где чаще всего это происходит. Или в каком месте квартиры у вас чаще всего болит голова, падает настроение. Если хотите, предложите поэкспериментировать своим друзьям. Одним словом, я вам сделал подарок, открыл маленький, но очень важный секрет, а уж как им распорядиться, решайте сами. Он расплатился и помог Лере одеться. «Куда же вы с такими сумками собрались?» — сочувственно спросил Дюжин, глядя на тяжелые пакеты. «Далеко?» «Далеко. Донесете сами или хотите, чтобы я вам помог?» «Ну, только если до метро», — разрешила Лера. «Дальше я сама поеду». «Так может, поймать вам такси?» «Нет, я поеду на метро», — повторила она. «Ну, как скажете». Дюжин взял сумки, испытывая облегчение от того, что девушка не попросила проводить ее до места назначения. Это совершенно не входило в его планы. Ему хотелось как можно скорее вернуться на работу или хотя бы позвонить Каменской и сообщить, что усилия даром не пропали. На внутренней стороне кольца с крупным бриллиантом было выгравировано «Моей любимой». Глава 6. «И что будем делать дальше?» — спросил Юра Коротков, переводя взгляд с Насти на Дюжина. «Выяснять, откуда у Леры кольцо?» — вздохнула Настя. «Интересное кино!» — возмутился он. «А как ты собираешься это делать, хотел бы я знать?» «Дедушку трогать нельзя! Внученьку трогать тоже нельзя, потому что она может рассказать дедушке о наглых вопросах плохих дяденек из милиции!» «Ребята!» — вступил в обсуждение Дюжин. «А может, вы переборщили? Лера чудесная девушка. Я не верю, что она может быть в курсе уголовных дел своего деда. И потом, у нее такое горе, и она так переживает». «Какое это, интересно, у нее горе?» — нахмурилась Настя. «Сначала родителей убили, потом жениха. Она без слез не может даже говорить об этом». Коротков хмыкнул, а Настя ехидно рассмеялась, не сдержавшись. «Паша, ты тоже попался. Родители ее убили 10 лет назад. Любой нормальный человек от этой травмы давно уже оправится и перестанет плакать. А что касается убитого жениха, то это вранье чистой воды». «А что, его не убили?» — несказанно удивился капитан. «Неужели наврала? Зачем?» «Убили, убили», — сказал весело Коротков. «Только не жених это был, а просто поклонник, которого изредка, вероятно, допускали до тела. Она даже на похороны не соизволила явиться. А в разговоре с Аськой заявила, что и в качестве поклонника не воспринимала юношу всерьез». «Зачем же тогда?» — недоуменно повторил Дюжин. «И слезы были такие натуральные». «Паша, эта девочка привыкла всю жизнь спекулировать на своей трагедии». «Ах, вы не понимаете, как это ужасно — потерять родителей, да еще от руки собственного деда. Да еще теперь с этим противным дедом жить под одной крышей. Ах, никто меня не понимает, такую необыкновенную. Никто меня не ценит, такую особенную. Куда вам всем до меня? Вы же не пережили такого горя, как я. Ну, вот так примерно, спокойно объяснила Настя. Лера Немчинова хорошая девочка, с этим никто не спорит. Вполне вероятно, она добрая и не подлая, но при всем том она привычная спекулянтка. И она не хочет понимать, что прошло уже 10 лет, и ее попытки казаться убитой горем просто смешны. Она тщательно культивирует из себя трагическую и непонятную фигуру. А тут еще смерть Барсукова подвернулась. Как удачно! Можно и на этом поиграть. Можно сказать, что погиб жених, и пустить светлую девичью слезу. Дюжин с осуждением посмотрел на нее. «Слушай, Каменская, ты потрясающе цинична. Не может быть, чтобы все было так, как ты говоришь. Почему ты во всех людях видишь только плохое? Почему ты сразу начинаешь подозревать их в неискренности?» Настя с интересом глянула на коллегу. Вот уж в ком она не предполагала такой трепетности, так это в Павле, который казался ей простым и незатейливым, как пряник. Знаешь, Пашенька, лучше изначально думать о людях плохо и потом радоваться, что они оказались лучше, чем ты думал, нежели сразу доверять им и потом локти кусать, примирительно произнес Коротков. Считай это проявлением нашей сыщицкой профессиональной деформации. А на Аську ты напрасно бочку покатил. Она не циничная, а рациональная. Ну, значит так, сердечные мои, пока вы тут копошитесь в сомнениях, я вношу предложение и прошу его не обсуждать. Какое? Тут же спросил Дюжин. Коротков не ответил, а Настя задумчиво сказала: «Пожалуй, ты прав, Юра. Другого выхода у нас пока все равно нет. Коли мы приняли решение проявлять максимальную осторожность в отношении деда Немчинова». «Какое предложение-то?» — нетерпеливо повторил капитан. «Вы о чем говорите?» Коротков театрально развел руками и скорчил клоунскую рожицу. «О предложении. Я же сказал, что оно вносится, но не обсуждается. Так что вопрос закрыт. Но я... Иди, Паша». Негромко сказала Настя, это уже не наше с тобой дело. Мы преступлений не раскрываем. Мы с тобой теперь бумажные крысы. Юра знает, что делает. Дюжин ушел, обиженно насупившись. Насте было неловко, ситуация, на ее взгляд, сложилась не очень-то красивая. Когда Павел был нужен, привлекли его к делу, послали выполнять задание, а теперь темнят, отстраняют от обсуждения. Любой бы на его месте обиделся. «Ну что ты так смотришь?» — взорвался Коротков. «Пашеньку твоего обидели? Подумаешь, нежный какой!» «Да он девушке Лере через 5 минут обо всех наших сомнениях расскажет. И что мы будем делать тогда?» «Почему ты думаешь, что расскажет?» «Да потому что он втюрился в нее по уши. Это же невооруженным глазом видно. И она для него теперь свет в окошке и кладезь всех мыслимых и немыслимых добродетелей». «Между прочим, он женат?» «Не знаю», — пожал плечами Настя. «Это имеет значение? Вполне возможно, если он влюбился». «Да с чего ты это взял?» Коротков пододвинул стул к ее столу, взял Настины руки в свои, поцеловал ее пальцы. «Дорогая моя, я всегда знал, что обожаю тебя, но никогда не мог понять, почему. И вот только теперь, наконец, понял». Она смягчилась и тепло улыбнулась ему. «И почему же?» «Да потому что ты святая, в самом прямом смысле этого слова. Ты в любом человеке всегда видишь в первую очередь личность, ум и характер. И о том, что этот человек имеет еще и половые признаки, ты вспоминаешь, когда выясняется, в какой туалет он ходит, в мужской или женский. Это прекрасное качество, и я тебя за это искренне люблю». Ты не умеешь флиртовать и не понимаешь, когда это делают другие. И именно поэтому ты не умеешь видеть признаки влюбленности, которые человеку опытному просто в глаза бросаются. А человек опытный — это, конечно, ты, — поддела его Настя. И я в том числе. и подавляющее большинство населения нашей планеты. Дюжин влюбился в Леру Немчинову, и если ты этого не заметила, то просто поверь мне на слово». «Хорошо», — согласилась она, — «поверь. И в ответ на твою небывалую искренность скажу, что флиртовать я умею, будь здоров. Как? А тот факт, что ты об этом так и не узнал до сих пор, свидетельствует только о том, что я умею это очень хорошо скрывать». «Серьезно?» «Абсолютно. Между прочим, как с моей просьбой?» «Нашел я тебе твоего дяденьку». Коротков полез в бумажник и достал оттуда квадратный зеленый листочек. «Держи. Здесь имя, адрес и телефоны. А что мне за это будет?» «Кофе с венскими булочками, бескорыстный мой. Устроит? Более чем». Вячеслав Олегович Зотов собирался на деловой ужин. Разговор не сулил ничего особо приятного, и Зотов откладывал его вот уже 2 недели, отказываясь от встречи под разными благовидными предлогами. Он бы и дальше отказывался, если бы не Левченко. Припер его к стенке. И придется теперь форсировать события. Встречаться ему предстояло с женщиной, и Зотов, добираясь до назначенного места, пытался заранее составить схему разговора и определить, следует ли ему быть очаровательным, сексапильным или, наоборот, строгим и жестким. «Ладно», — подумал он, въезжая на охраняемую стоянку, — «приму решение по ходу дела». Одного взгляда на Ингу оказалось достаточно, чтобы он понял, жесткость и строгость сегодня не пройдут. Дама, с которой Зотову предстояло поужинать, была одета в длинное вечернее платье с глубоким декольте и источала аромат дорогих духов. Она еще не успела сказать ни одного слова, а он уже услышал: «Ну, будь душкой, давай договоримся. Ты же понимаешь, что это к обоюдной выгоде». «Ну что ж, душкой так душкой, будем договариваться». Инга протянула ему холеную руку для поцелуя, и Зотов отметил превосходные изумруды, украшающие браслет и перстень. «Не бедствует Ингуша, молодец, сама себя сделала. Интересно, как бы жизнь сложилась, если бы Зотов в свое время женился на ней? А ведь все к тому шло». «Здравствуй, милый», — произнесла она глубоким красивым голосом, за которым угадывалась певица. «Наконец-то мы встретились. Мне даже стало казаться, что ты меня избегаешь». Он прильнул губами к нежной руке и вдохнул давно знакомый запах ее кожи. Господи, как он ее любил когда-то! И куда, интересно, все девается? Чувства уходят, память уходит, даже желания пропадают. А ведь как мучился, страдал, ночей не спал. «Ты выглядишь потрясающе», — искренне сказал Зотов. «И если бы я тебя не избегал, дорогая, то наделал бы кучу глупостей и испортил тебе всю карьеру и семейную жизнь. Какой у тебя нынче муж по счету? 4-й? 5-й. Она рассмеялась чуть хрипловато и элегантно села на стул, придвинутый предупредительным официантом. «Ты не следишь за событиями. Хочешь побить рекорд Лиз Тейлор? Что ты, куда мне до нее? Мои мужья никогда не будут моложе меня, у меня нет тяги к мальчикам. А ты, насколько мне известно, после 2-го развода так и не женился?» «Увы», — он шутливо вздохнул, — «я даже еще и не развелся. Мы просто разошлись, но развод не оформляли». «Что так?» «Необходимости нет. Нужно будет оформим. Я занят, жена все время в разъездах. Первое время было трудно собраться вместе и дойти до ЗАГСа, а теперь уж и привыкли как-то». «Это не есть правильно, как сказали бы англичане. Юридическая сторона любого вопроса — дело первейшее и наиважнейшее». «Который час?» — внезапно спросила Инга. Зотов бросил взгляд на часы, удивляясь вопросу. «Может быть, она кого-то еще ждет к ужину?» «Плохо, что не сказала заранее. Значит, не рассчитывает на легкую победу и готовит тяжелую артиллерию». «Без 28. Ты кого-то ждешь?» «Никого». Инга улыбнулась, демонстрируя отличные зубы. «В 8 здесь начинается то, что они называют живой музыкой. Это будет безвкусно и оглушительно, но позволит поговорить на деликатные темы. А пока расскажи мне о себе». До 8 они непринужденно болтали, вспоминая общих знакомых и свою молодость. Ровно в 8 часов на подиум вышли музыканты и с деловым видом принялись готовиться. А в 9:02 грянула музыка столь оглушительная, что Зотов не слышал не только Ингу, но и самого себя. Народу в ресторане было много, столы стояли довольно близко друг к другу, и разговаривать на деликатные темы, повышая голос, было бы глупо и неосмотрительно. Вячеслав Олегович встал и протянул руку Инге. Они пошли танцевать. Инга сразу приступила к делу. Положив красивые руки на плечи партнера и почти прижавшись щекой к его щеке, она сказала: «Слава, мне поручено предложить тебе договор». «Кем поручен?» «Кого ты сегодня представляешь?» — спросил он, заранее зная ответ. «Ох, милый, сегодня я представляю многих, как и каждый день. Ты же знаешь, это моя специальность — вести переговоры на деликатные темы от имени людей, которые такие переговоры вести не могут. Ежедневно я работаю на 2-3 доверителей, но во время нашего с тобой романтического ужина я выступаю от имени Стеллы. Тебе понятно, о чем пойдет речь? Эта старая Грымза хочет получить молодого мужа?» Полуутвердительно спросил Зотов. «Ты догадлив, милый. С одной небольшой поправкой. Она не старая. Ей еще нет 50. А выглядит она просто роскошно. Больше 42 никто не дает. Какая разница, сколько ей дают, если вся страна знает, сколько ей на самом деле? Поколение 30-летних прекрасно помнит, что она пела, когда они еще в колыбели лежали. И это значит, что ей не может быть 25. «И не надо», — тихо рассмеялась Инга, прижимаясь к Зотову. «Пусть все знают, что ей 50. И точно так же все будут знать, что в свои 50 она настолько хороша, умна, красива, сексуальна и талантлива, что в нее без памяти влюбился 25-летний красавец-певец. Это пробудит интерес к ней. Она ведь уже почти 2 года не выступает». «Да», — согласился Зотов. «Стелла безумно талантливая баба, с этим трудно спорить. Но она всем уже надоела. За 30 лет беспрерывных выступлений». «Вот именно, милый», — проворковала Инга. «Имидж нужно освежить. И для этого ей необходим молодой муж, существенно моложе ее. Но не просто какой-нибудь юный Ромео, а личность популярная и известная. Стелла не хочет давать повод говорить о том, что молодой проходимец женился на стареющей звезде, чтобы получить ее деньги. Молодой красавец тоже должен быть звездой. Ну, конечно, не такой величины, как сама моя доверительница». «Почему же?» — спросил Зотов, притворяясь наивным. Схема была ему хорошо знакома. Ее использовали, насколько он знал, неоднократно в Голливуде, да и здесь, в Москве, уже было несколько случаев. Отдать Игоря этой ненасытной щуке? Еще 2 дня назад он резко ответил бы «ни за что». Но то было 2 дня назад, а то сегодня. Потому что Стелле нужно иметь резерв для своей деятельности. Зачем ей звезда, которую уже не надо раскручивать? «Тогда скажи точнее, зачем твоя Стелла певцу, которого не надо раскручивать? Что она может дать ему, если у него и так все есть?» «Умница ты моя!» Губы Инги легко коснулись мочки его уха. «Как приятно иметь с тобой дело! Ну так что, перейдем к финансовой стороне договора?» Танец закончился, Изотов проводил даму к столику. «Сейчас они немного выпьют, что-нибудь съедят, а потом снова выйдут на площадку перед эстрадой. Нужно обсудить еще массу вопросов». Веселье было в разгаре. Как обычно, Игорь ввалился в квартиру вместе со всей компанией около 10 вечера, и по громким голосам Лера безошибочно определила, что все они где-то уже выпили, причем выпили прилично. К их приходу она привела квартиру в идеальный порядок, приготовила закуски и напитки и терпеливо ждала, втайне надеясь, что хотя бы на этот раз Игорь пригласит ее поучаствовать в общем веселье. Это означало бы, что он перед друзьями признает ее своей девушкой. Пока что этого ни разу не произошло, но, может быть, когда-нибудь. Она сидела в гостиной, причесанная, с ярким макияжем, в обтягивающих кожаных брючках и вызывающей алой кофточке, и ждала. Но чуда и на этот раз не произошло. Едва переступив порог квартиры, Игорь заорал: «Лерка, ты тут?» Она пулей вылетела в прихожую и постаралась улыбнуться гостям как можно лучезарнее. Она всегда надеялась на то, что кто-нибудь из молодых людей скажет: «Какая красавица у тебя, Игорек! Почему ты прячешь от нас такое сокровище?» И Игорь ответит: «Это моя Лера, знакомьтесь. Лера, принимай гостей, будь хозяйкой». Но этого все не случалось и не случалось. Лера выбегала навстречу и улыбалась, и Игорь отдавал ей принесенные с собой бутылки. Вот и все. Мужчины, оказавшиеся здесь впервые, обычно замечали красивую девушку и окидывали ее оценивающим взглядом, на что Игорь бросал: «Не пялься, она еще маленькая. По хозяйству мне помогает». Со второго раза ее переставали замечать. «Маленькая так маленькая. Взрослых мало, что ли? На, держи». Игорь протянул ей сумку с бутылками. «Брось пока в холодильник». «Валечка, кошечка моя, раздевайся». Лера поняла, что Игорь привел свою очередную пассию, и из-под лобья бросила быстрый взгляд на соперницу. Красивая, конечно. Но разве она, Лера, хуже? И лицо у нее глупое какое-то. И вообще она противная. Но когда же это кончится? Когда же он образумится и поймет, что лучше Леры нет никого на свете? Взяв бутылки, она поплелась на кухню и вдруг почувствовала, как устала. Сначала носилась по магазинам, потом тащилась через весь город с неподъемными сумками, потом вылизывала до стерильного блеска эту огромную бестолковую квартиру, и теперь нужно обслуживать гостей допоздна, а завтра чуть свет подниматься и бежать в институт. Засунув бутылки в холодильник, она принялась составлять на поднос уже приготовленные тарелки с закусками, но внезапно поставила поднос обратно на стол, села на табуретку и расплакалась. «Лерка!» — раздался голос Игоря. «Подавай!» Она заплакала сильнее. Годами копившаяся обида и горечь, которые Лера не просто терпела, а гнала от себя, старалась не замечать, вдруг выплеснулись слезами. Да еще в самый неподходящий момент, когда у Игоря гость. «Эй!» — снова послышался его голос. «Ну в чем дело? Народ проголодался. Давай, неси!» Лера торопливо вскочила и кинулась к раковине. «С макияжем придется распроститься. Ну что она за дура такая? Нашла время реветь. Она должна быть очаровательной и любезной. Только тогда она имеет право надеяться на благосклонность своего божества. Все эмоции дома, только дома. Там можно плакать, отчаиваться, сердиться, бить посуду. Ее отношения с дедом — это только на пользу пойдет. А здесь она должна держать себя в руках, иначе рискует потерять Игоря навсегда». «Ну это еще что?» Она испуганно обернулась и увидела Игоря. За шумом воды она не услышала, как он вошел в кухню. «Извини», — забормотала Лера виновата. «Мне что-то в глаз попало, слезы потекли. Я сейчас, одну минуточку. Сейчас лицо вытру и все принесу». «Давай побыстрее, неудобно, люди ждут. Накрывай на стол и уматывай, поздно уже». «Еще только 10 часов». Слабо запротестовала она, прекрасно зная, что это бесполезно. Так было всегда. Купи, сделай уборку, подай на стол и выметайся. Завтра придешь посуду помыть и убрать квартиру после гостей. Он каждый раз отправлял ее домой, ни разу не предложил остаться на ночь. И Лера понимала, что на ночь с ним остается кто-то другой. Точнее, другая. «Уже поздно», — холодно повторил Игорь. «Тебе еще добираться целый час. Молодая девушка не должна в позднее время ходить одна». Ни разу он не вызвал ей такси. И не потому, что был скупым, а от того лишь, что это не приходило ему в голову. Ну, с какой-то стати. Пусть вообще будет довольна, что ей разрешают приезжать. А не нравится поздно возвращаться, так пусть и не приходит сюда. Игорь без нее обойдется. Ну уж нет, хватит. Пока она нуждалась в нем, она была покорной и выполняла все его приказы. Теперь же он сам нуждается в ней и больше она не будет беспрекословно подчиняться. «Мне бы хотелось остаться и поговорить с тобой», — решительно сказала Лера, отбрасывая со лба прядь густых вьющихся волос. «О чем говорить-то? Ты достала?» «Пока нет, но нужно кое-что обсудить». В глазах Игоря мелькнул недобрый огонек. Кажется, она зря надеялась. Ничего у нее не получится. Он не так прост, чтобы можно было обмануть его при помощи такой примитивной приманки. «Посиди здесь пока. Я сам отнесу», — сказал он, решительно взял со стола уставленный тарелками поднос с закусками и вышел. Вернулся он минут через 10, и Лера сразу поняла, что он успел еще выпить. Глаза его блестели, на лице сияла улыбка. «Пойдем-ка». Игорь взял ее за руку и повел в спальню. Спальня у Вильденова была просторной, с огромной кроватью, накрытой красивым покрывалом. Каждый раз, когда Лера делала уборку, она подолгу сидела на этой кровати, гладила покрывало и подушки и мечтала о том, что будет засыпать здесь и просыпаться, будет лежать, прижавшись к плечу своего обожаемого кумира, своего принца из детских снов. Как ни странно, несмотря на то, что Игорь спал с ней вот уже год, они ни разу не занимались любовью в спальне, где угодно, в гостиной, на полу, на кресле, на кожаных диванах, в ванной, в комнате, которую Игорь называл кабинетом, но в которой на самом деле стояли зеркала и кабинетный рояль, и в которой он репетировал, даже в кухне, но никогда в спальне. А ей так этого хотелось. Лере казалось, что любовь на кровати в спальне — это уже почти супружество. Во всяком случае, признак и символ чего-то официального и долговечного. Но Игорь, который, по всей видимости, чувствовал, что она думает именно так, секса в спальне избегал. Заведя девушку в спальню, Игорь плотно притворил дверь и оперся на нее спиной. «Ну, говори, что ты там хотела?» Лера торопливо вытащила из кармана листок, который днем дал ей случайный знакомый. «Возьми, вот это должно помочь». «Что это?» Игорь развернул сложенный в четверо листок из блокнота и недоуменно поглядел на узор из прямых, перпендикулярных друг другу линий. «Что за ерунда?» «Откуда ты это притащила? От знахарки?» «Ты не понимаешь», — горячо заговорила Лера. «Это древнегреческий меандр. Если такой рисунок нанести на стены, он будет защищать от вредного излучения». «И что из этого?» «Ну как что?» — растерялась она. «Все должно быть хорошо. Тебе будет легче петь, неприятностей не будет». «Да пошла ты!» — вспылил он. «Как это не будет неприятностей, когда они уже есть? А ты, вместо того, чтобы мне помогать, носишься со всякой дурью. Ты что-нибудь полезное сделала для меня? Ну скажи, сделала? Нет, ничего ты не сделала. Вот и не выступай. Давай, вали домой. Меня гости ждут». Лера не ожидала такой вспышки. Почему он так с ней разговаривает? Разве Игорь не видит, не понимает, что она старается изо всех сил? И разве она виновата, что у нее ничего пока не выходит? На глаза снова навернулись слезы. Она судорожно сглотнула и сделала глубокий вдох. Игорь не любит, когда она плачет. Ему нравится, когда его подружка веселая и беззаботная. «Игорь, почему ты не хочешь поговорить с дядей Славой? Мне кажется, ты напрасно упрямишься. Дядя Слава умный, у него есть связи и вообще... Он бы что-нибудь придумал. Мне кажется...» «Кажется ей!» — снова вспыхнул Вильденов. «Крестись, когда кажется. Слава и так за каждым моим шагом смотрит. Всю жизнь мною руководит, как будто я слепой котенок. Хватит, надоело. Если я буду бегать к нему за советом по каждому поводу, он вообще возомнит о себе черт знает что. Тогда я уже в уборную без его разрешения сходить не смогу, поняла? Он только и ждет, чтобы вцепиться мне в глотку и сесть на шею. Ножки свесит и начнет понукать. Ты этого хочешь?» Лера не знала, хочет ли она этого, но ей, по большому счету, было все равно. Руководит дядя Слава Зотов Игорем или нет? Для нее важным было только одно, чтобы Игорь был с ней, любил ее и проводил с ней как можно больше времени. Все остальное интересовало девушку постольку-поскольку. Она не понимала глупого упрямства Игоря, который наотрез отказывался посоветоваться со своим учителем, с человеком, который в сущности заменил ему отца и мать одновременно, приютил, кормил, поил, воспитывал, учил. Лера догадывалась, что Игорь пытается бороться за свою самостоятельность и доказать, что может решать свои проблемы без помощи вездесущего Зотова, но полагала, вполне, впрочем, разумно, что за самостоятельность можно и нужно бороться не в ущерб всему остальному. И уж, конечно, не тогда, когда в угоду самолюбию на карту ставится карьера и репутация. «Конечно, если ты не хочешь», — тихо сказала она. «Я буду стараться, Игорек, честное слово. Но я не знаю, как. Я не знаю, что мне делать. Ты же видел, я делала, что могла. Сашку тебе привела. Но я же не виновата, что его убили». «Другого Сашку найди», — раздраженно ответил певец. «Или сама давай уж как-нибудь». «Старайся, киска, старайся. Помни, что это и в твоих интересах. Если я не буду выступать, тебе папочкины авторские капать не будут. И на что тогда ты станешь жить? На стипендию? Так ты давно уже забыла, как живут на стипендию? Или ты рассчитываешь, что я буду тебя содержать?» «Ну что ты?» — испуганно отозвалась девушка. «Мне не нужны твои деньги, не волнуйся. Я не буду тебе обузой». «Ладно», — Вильденов успокоился и вновь обрел хорошее расположение духа. «Я не буду волноваться, но тогда уж волнуйся ты, киска. Шевелись, делай что-нибудь. Потому что пока эта гадость не рассосется, я выступать не смогу, ты поняла? Его надо найти и заткнуть навечно, чтобы пасть не разевал». Он дежурно поцеловал Леру, но она была счастлива и этим, хотя знала, что когда уйдет, Игорь будет развлекаться с хорошенькой куколкой Валечкой. Вагон метро был полупустым, Лера уселась в уголке, прикрыла глаза и снова углубилась в горестные мысли о том, как же помочь Игорю. Проходя по коридору мимо кабинета Заточного, Настя на мгновение остановилась, нерешительно покосилась на дверную ручку, но все-таки прошла мимо. Однако на обратном пути решилась и зашла. «Иван Алексеевич, у меня появилась гипотеза, которую я бы хотела проверить в первом приближении». Генерал коротко взглянул на нее, с явной неохотой отрываясь от документов, над которыми работал. «В чем проблема?» «Мне нужно еще раз поговорить с вашим сыном». «Анастасия, вам для этого не нужно мое разрешение. Перестаньте быть маленькой и работайте». «Так я могу с ним встретиться?» «Разумеется». «Вы хотите зайти к нам домой?» «Как скажете». Иван Алексеевич отложил ручку, который что-то подчеркивал в бумагах, и рассмеялся. «Вы неисправимы. Почему вы постоянно спрашиваете моего разрешения? Вы что, не в состоянии принимать решение самостоятельно?» «Вы начальник?» — лаконично ответила она. «Как скажете, так и будет. И что, даже если я не прав, вы сделаете, как я скажу?» Иронично поинтересовался он. «Конечно. Вы же начальник. Я обязана выполнять ваши приказы». Заточный встал и прошелся по кабинету. Потом подошел к Насте и легонько коснулся ее плеча. «Сядьте, Анастасия. Между людьми не должно быть недомолвок, если они хотят сохранить уважение друг к другу. Что случилось?» «Ничего». Она послушно села на стул возле стола для совещаний. «Пока еще ничего. Вот я и не хочу, чтобы случилось. Вы меня просили быть максимально осторожной и деликатной, потому что дело может коснуться вашего сына. Поэтому я сочла, что лучше спросить разрешение на беседу с ним». «Перестраховщица», — усмехнулся генерал. «Впрочем, я знаю вас достаточно давно, чтобы не удивляться этому. Осторожность никогда не помешает и никогда не бывает излишней. Ваша беда в другом. Почему вы никак не повзрослеете, а? Вам уже 37 лет, а вы ведете себя как стажер, который пришел прямо из института и боится показаться глупым. У вас за плечами приличный стаж. Через 3 месяца вы, бог даст, станете подполковником. А вас по министерству ходят легенды. А вы все еще боитесь сделать что-то не так и вызвать недовольство начальства. Когда это кончится?» Настя вздохнула и посмотрела на свои руки. «Пора маникюр делать». Вдруг совершенно не кстати мелькнула мысль. «Лак уже облез. Хожу как позорище». «Наверное, никогда», — ответила она. «Характер такой. Вот вы говорите, что про меня легенды ходят, а я не верю. Нет, то есть я знаю, что они действительно ходят, и мне их даже пересказывали, но я никак не могу поверить, что это про меня. Ну, не могу поверить, что это про меня говорят, будто и в самом деле я что-то там гениально придумала или фантастически угадала. Это про кого-то другого. Я все время помню, сколько раз ошибалась». «Вы должны помнить не об этом, а о том, сколько раз вас пытались переманить из отдела Гордеева». «Ну кто будет переманивать сотрудника, от которого мало толку, а? Почему вы считаете других глупее себя?» «Я не считаю», — улыбнулась Настя. «Совсем наоборот. Я считаю их умнее, поэтому и боюсь показаться дурой». Заточный осуждающе покачал головой, и его солнечная улыбка не могла обмануть Настю. Она ясно видела, что начальник недоволен. «Вам это не нравится, я понимаю», — удрученно сказала она. «Но я такая, какая есть. И вы прекрасно это знали, когда приглашали меня к себе работать». «Жалеете?» «Никогда». «Буду вас перевоспитывать». «Не надо», — взмолилась Настя. «Я уже старенькая для педагогических экспериментов». «Вот, видите, вспомнили о возрасте. То вы маленькая, то старенькая». «Ладно, скажите лучше, что вы там придумали?» Настя с облегчением перевела дух. «Ну вот, воспитательные меры позади, а о деле говорить куда приятнее. Понимаете, — начала она, — засылать в наши вузы своих мальчиков и девочек дело рискованное. Ведь абитуриент, даже если он уже в эти годы сволочь отъявленная, совсем не обязательно останется таким же через 4 года, когда его будут выпускать на практическую работу. 4 года в юном возрасте — это ужасно много. Человек может стать совсем другим. Где гарантия, что за эти 4 года он не переменится? Поэтому я думаю, если раннее внедрение и имеет место, то лишь в крайне редких случаях. Есть другой путь, более эффективный и верный». «Какой?» Иван Алексеевич отошел от Насти и снова сел на свое место. «Правильно, лирика закончилась, началось дело. Нужно вербовать мальчиков примерно курса со 2-го или старше. Выискивать тех, кто падок до легких денег и не особенно расчетлив, и подсаживать на компре. Понимаете?» Заточный погладил длинными сухими пальцами виски, кивнул. «Продолжайте, я вас слушаю внимательно. Идем дальше. А кто может лучше других знать, какие мальчики для этого дела годятся? Кто пользуется у слушателей доверием? Кто может сделать так, что мальчик в учебное время будет заниматься неизвестно чем?» Ответ примитивно прост. Курсовые офицеры. Я специально выяснял, откуда их берут. И оказалось, что огромное их число — это не милиционеры, а армейские. Сокращенные, оставшиеся без жилья, обиженные на армию, которая отняла у них лучшие годы молодости и взамен ничего не дала. Им катастрофически нужны деньги, потому что пенсия, если она вообще есть, мала. А они еще достаточно молоды, чтобы удовольствоваться сидением на печке. Курсовые офицеры, особенно пришедшие из армии, это самое слабое звено. Сначала подсаживают их, а потом они, в свою очередь, вовлекают слушателей. И тогда слушатель, даже если к моменту выпуска из института он опомнится и решит жить честно, уже никуда не денется. На нем соучастие, и не одно. Пусть в мелочах, но зато много. Я знаю, как это все проверить на уровне статистики, но чтобы не тратить попусту время, мне хотелось бы поговорить с вашим сыном, чтобы уточнить гипотезу. Вы полагаете, он может об этом знать? Не знаю. Но я не собираюсь его об этом спрашивать. Если не знает, так и не знает. А если знает, то мои вопросы поставят его в сложное положение. Товарищей закладывать, знаете ли, малоприятно. Заточный помолчал немного, потом снова кивнул. Хорошо, Анастасия. Приходите к нам сегодня часов в 8. Заодно и поужинаем. У вас все? Все. Тогда идите. Нет, минуту. Он поднял руку, словно желая остановить Настю. Еще один вопрос. Что там с убийством слушателя? У ваших друзей что-нибудь двигается? Настя отрицательно покачала головой. Ничего, не с места. Но есть возможность подобраться к деду Немчинову. Мы это сейчас отрабатываем. Почему так долго? Он в бегах? Да что, никуда не делся, но я его боюсь. Вот даже как. Отчего же? Не знаю. Настя легко рассмеялась и пошла к двери. Он мне внушает какой-то священный ужас. Боюсь его спугнуть. И Юру Короткова этим страхом заразила. И Дюжина тоже, усмехнулся генерал. Нехорошо, Анастасия. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, протянула она саркастически. Павел Михайлович уже успел стукнуть. Что тоже нехорошо. Согласен. Вы можете не спрашивать у меня разрешения, но докладывать все-таки надо. Договорились? Извините, пробормотала Настя и выскользнула из кабинета. Ну, Дюжин, ну, гад! Речевое недержание у него, что ли? Конечно, ничего запрещенного Настя не сделала, отправив его познакомиться с Лерой Немчиновой. Это была дружеская просьба, а не приказ. Уговаривать Павла не пришлось, он с удовольствием взялся выполнить поручение. Ему и самому было любопытно попробовать, как это бывает. А потом вернулся и прямиком отправился к начальству. Первым побуждением Насти было тут же зайти к Дюжину и высказать ему все, что она думает. Идя по коридору, она уже почти дошла до кабинета, где сидел капитан, и вдруг опомнилась. Зачем? И что она ему скажет? Что он поступил неправильно? А почему, собственно, неправильно? Кто сказал, что он не должен был так делать? Павел поступил так, как считал нужным. То есть, с его точки зрения, он поступил совершенно правильно. И что по этому поводу думает его наставник Каменская, ровно никакого значения не имеет. У него такой характер, у нее другой. Так какой смысл высказывать претензии? У Дюжина не меньше оснований упрекать ее в том, что она сама не доложила Заточному. Поймав себя на этих мыслях, Настя расхохоталась и почти в припрыжку помчалась к себе. Нет, поистине мысль о том, что все люди разные, приносит массу веселых минут. Особенно, когда самого себя ловишь на привычке мерить других по собственным меркам. Очень полезная мысль. Крайне, можно сказать, плодотворная. Домой в этот вечер Настя возвращалась поздно. Ужин у Заточного затянулся, и теперь ей предстояло пройти несколько сотен метров от автобусной остановки до дома по неосвещенным пустынным дворам. Этого участка пути она всегда боялась, особенно после того, как однажды ее здесь чуть не убили. Можно было бы из метро позвонить Лешке и попросить встретить, но ей не хотелось беспокоить мужа. «Экая я, однако, стала стеснительная», — подумала она с усмешкой. Весь вечер Настя расспрашивала Максима Заточного о существующих в институте порядках, о том, какую роль выполняют курсовые офицеры и что нужно, чтобы без уважительной причины пропускать занятия. Она не задала парню ни одного каверзного вопроса, отвечая на который ему пришлось бы закладывать своих однокурсников или курсовое начальство. Но и без того, по его свободному рассказу, было видно, что он ничего не знает. Это в определенном смысле подтверждало выстроенную ею гипотезу. Отличников не трогают, потому что отличники видят перед собой цель и планомерно к ней идут. Мало шансов сбить их с пути истинного. Отличник, особенно если он и в школе хорошо учился, хочет чего-то добиться. Например, остаться после получения диплома в институте и писать диссертацию, а потом заниматься преподавательской работой. Или, как вариант, получить хорошие знания в области экономики, гражданского или финансового права, потом немножко поработать в милиции, пока призывной возраст не истечет, и покинуть милицейские ряды, чтобы стать юристом в большой фирме, где платят по сравнению с милицией просто миллионы. Или же, как еще один вариант, специализироваться в международном праве и иностранных языках и после выпуска получить престижную работу в бюро Интерпола или в управлении международных связей министерства. Причины для отличной учебы могут быть и другими. Но в любом случае понятно, слушатель видит цель и идет к ней, и размениваться на глупости вряд ли станет. Быть отличником в вузе далеко не просто. Дисциплин много, и они настолько разные, что невозможно получать пятерки по всем предметам, не прилагая никаких усилий и выезжая исключительно на общей сообразительности и эрудиции. Надо много заниматься, порой отказывая себе в таких приятных вещах, как дискотека, встречи с друзьями и девушками, и даже простой отдых. Если человек умеет на протяжении длительного времени себе в этом отказывать, то бессмысленно соваться к нему в попытках толкнуть на глупые поступки, которые его самого потом же и свяжут по рукам и ногам, и все усилия, которые он прилагал, чтобы быть отличником, пойдут насмарку. Пустая трата времени, ничего не выйдет. А вот троечники — это совсем другая песня. Особенно те из них, кто пошел учиться в милицейский вуз не по призванию, а исходя из других соображений. Убежать от армии, например. Некоторым вообще все равно, где учиться. Они и учатся там, куда родители сумели пристроить. Немало и таких, кто выбирает вуз поближе к дому, чтобы не тратить время на дорогу с утра пораньше. Обучение бесплатное, стипендии в 5 раз выше, чем в гражданском вузе, поди-ка плохо. И учиться не 5 лет надо, а всего 4. А диплом в итоге выдают такой же, как в университете. И кто же лучше других знает слушателей? Конечно, курсовой офицер. Он для них и надзиратель, и контролер, и отец родной. Может отпустить с занятий. Может разрешить пропустить утреннее построение. Может не заметить опоздания. А может и не отпустить, и не разрешить, и не закрыть глаза на проступок, пусть и мельчайший. Все слушатели находятся в зависимости от курсовых, и курсовые этим пользуются. Причем некоторые совершенно беззастенчиво, а про некоторых вообще известно, что без бутылки к нему ни с одним рапортом, ни с одной просьбой не подходи. Даже если просьба твоя совсем незначительная, а в рапорте ты просишь отпустить тебя с занятий на 1 день по причине более чем уважительной. Слушатели ведь не слепые. Они прекрасно видят, что для них пропуск занятий или иное какое нарушение моментально оборачивается взысканием, а другие нарушают дисциплину. И распорядок систематически, и долгое время, и ничего не происходит. В некоторых случаях списывают это на влиятельных родителей нерадивого слушака, а в некоторых догадываются, что их покрывает курсовой офицер. Максиму повезло. Он на своих курсовых не жаловался, но справедливости ради надо было заметить, что он и повода им не дает к себе притираться. Отличник по всем предметам, дисциплинированный, подтянутый, вежливый. Поэтому в долгом разговоре с Настей он не дал ей в руки ни одного факта. Он о них просто не знал. Зато рассказал много такого, что сделало для нее понятным, какую информацию нужно искать, где искать и кого об этом имеет смысл спрашивать. Цель ее беседы с сыном генерала состояла именно в этом. Заново мысленно прокручивая все только что услышанное, Настя и не заметила, как добрела до своего подъезда. После темной тихой улицы квартира обрушилась на нее обилием света и водопадом звуков и запахов. Она всегда поражалась способности своего мужа работать при включенном на полную громкость телевизоре. Сама Настя не выносила ни малейшего шума и моментально раздражалась, когда над ухом что-нибудь жужжит. Чистяков же невозмутимо сидел спиной к двери и работал на компьютере, одновременно слушая полуночный выпуск новостей по НТВ. Мир мог перевернуться, но новостные программы профессор математики смотрел или слушал, это уж как придется, все и по всем каналам. Одно время Настя пыталась понять, зачем ему это нужно. Но потом бросила сие пустое занятие. О вкусах, в конце концов, не спорят. И информационные потребности у всех людей разные. Вот она вообще никакие новости не слушает. И ничего. С одной стороны, пока жива, и никакой катастрофы не случилось. А с другой, Лёшка ведь не пытается понять, почему она не интересуется новостями. «Лёш!» — крикнула она во весь голос из прихожей, стараясь перекрыть голос телеведущего. «Можно дверь взломать и вынести всю квартиру вместе с тобой, а ты не услышишь. Сделай потише, будь добр». Звук телевизора тут же уменьшился, а через мгновение в прихожую вышел Алексей. Глядя на его усталое лицо и рано поседевшие волосы, Настя вдруг вспомнила слова Заточного. «Вы все еще считаете себя маленькой?»